Глава 27. Ротный, крутой служака, бронзовые яйца. Когда-то, как и я, он был на форварде, правда во втором составе, еще рядовым. Бойца он чувствует печенкой, этого у него не отнять. Обычно слова доброго из него не выжмешь, но сегодня он щедр необычайно. Третий взвод, молодцом, благодарю за службу. Приходит циркулярное сообщение по ротному каналу. Мы все, кто у полевой кухни с пластиковым котелком в руках, кто в отдыхающей смене, сидя на замусоренной бетонной палубе спина к спине, кто в карауле. Все мы разгибаемся и как один выдыхаем. Служу императору! Мелочь, а приятно. Приятно от того, что твое напряжение сил, выкладывание на полную катушку не пришло незамеченными. Приятно само по себе, тебя оценили. Приятно с прицелом на будущее. Благодарность командира плюс в послужном списке. Несколько кредитов премии, как ладу. Сидеть, вытянув ноги и ничего не делать – очень необычное занятие. Позволю себе отдохнуть и даже вздремнуть часок, сидя на тротуаре на подложенном под зад пончо. Так чуток помягче. Отделение чистит перышко. Кто ест, кто спит, кто с оружием возится. Нгава бдит в карауле, расхаживает чуть поодаль вдоль улицы и очередь. Где-то далеко впереди оцепление. За сутки оно продвинулось в глубины латинского квартала. Мы теперь как бы в тылу. Только скотовозы, тяжело гудя, продолжают сновать мимо нас туда-сюда, развозят добычу. Мы уже знаем, что задержанных увозят во временные фильтрационные лагеря, разбитые на побережье, в 80 километрах к югу от Зеркального. Мы будем балдеть еще часа 4, пока не придет наша очередь сменить первый взвод. Море времени, хватит и выспаться, и за жизнь потрепаться. Сидим тихо, даже взводный угомонился, спит, завернувшись в пончо и подложив под голову походный ранец. Редкие прохожие стали появляться. Этот район очищен, город постепенно оживает, не может он вечно так сидеть, поджав хвост. И вот уже тянутся в открывающиеся магазины первые, самые смелые домохозяйки. Косятся опасливо, по-быстрому обходят нас по другой стороне улицы. Тут все чужие, и те, кого увезли, и те, кто остался. И мы не расслабляемся. Нгава внимательно смотрит вокруг. Мало ли, швырнут гранату или бутылку с кислотой, или просто камень бросят. Но пока тихо. То ли народ не отошел от шока, когда двери квартир вылетали под ударами картечи, то ли в отсутствие самых крикливых запал стал не тот. Маленькая девочка, совсем крошка, шлепает одна одинешенька. Нгава косится на нее недоуменно, не знает, что предпринять. Вроде не должен никого пускать, но этот карапуз, как ее остановишь? И вокруг никого. Девочка подходит к сидящему у стены Крамеру. Генрих разложил на коленях поверх расстеленной нательной рубахи детали разобранного М6. Любовно протирает их, чистит специальной щеточкой из комплекта зипа. Девочка стоит в двух шажках от него, пялит черные глазки, не решаясь подойти ближе. Во все глаза смотрит на руки Крамера. Он совершает совершенно немыслимые для нее действия, собирая из металлических козявок и загогулин что-то черное и большое. «Дядя, а ты пушку делаешь?» — наконец изрекает дитя. Мы все замолкаем, откладываем стволы и ложки, во все глаза наблюдая за пулеметчиком. Верзила Генрих угрюмо сопит из-под открытого забрала, не отвечает, продолжая собирать пулемет. «Дядя, а ты злой?» — снова спрашивает ребенок. «Ты не будешь на меня кричать?» «Крам, поговори с ребенком, от тебя не убудет», — смеется Трак. «Ты, может, ее папаша черепушку на медне проломил, прояви уважение». «Моего папу черные дяди забрали. Они такие страшные!» Девочка сделала круглые глазенки и подняла руки, изображая что-то неведомо ужасное. «Наверное, твой папа вел себя нехорошо?» — снова смеется Трак. «Мой папа хороший», — возражает девочка и садится на корточки. «Мой папа на стройке работает, он сильный». Ребенок смешно картавит, не выговаривая буквы. Уже все наши проснулись, уселись у стены, трут глаза. Крамер молча собирает пулемет. «Тебя как зовут, девочка?» – спрашиваю я. «Сильви. А тебя?» «Меня Ивен, Сильви. А где твоя мама?» «Меньше всего я хочу услышать, что маму тоже забрали злые дяди». «Мама в магазине. Мама сказала, что не хочет зубы на полку положить». «Дядя Ивен, а зачем зубы на полку класть?» «Твоя мама пошутила, Сильви. Взрослые так иногда шутят. Я начинаю понимать, что многие здешние сидят по домам не меньше недели, боясь высунуться на улицу. Революционным массам все равно, у кого грабить и насиловать в процессе борьбы за всеобщее равенство». «Ты покажешь, где мама?» – спрашиваю я. «Садж, да шугануть ее, пока черные не набежали», – вмешивается Калина. «А то будет нам карнавал». Я тяжело смотрю на него, ничего не говорю, Калина затыкается, все вокруг молчат. «Ты страшный, дядя Ивин», — произносит девочка, пугаясь моего лица и вскакивает на ноги. «Я тебя боюсь. Мама говорит, нельзя со страшными дядями говорить». Девочка улепетывает со всех ног, не слушая моих уговоров остановиться, не решаясь двинуться с места, чтобы не перепугать ее окончательно. «Вот адово отродье», — сплевывает Калина. Молодая женщина выбегает из-за угла, бежит навстречу девочке. Нгава вскидывает ствол. «Стой!» Женщина останавливается, затравленно глядя, как мчится к ней всхлипывающий ребенок. Под прицелом делает медленный шаг навстречу дочери. Подхватывает ее на руки, одной рукой держа сумку, неуклюже тащит девочку прочь. Длинные черные волосы растрепаны, обвили ее шею. «А ну погоди!» — гремит Крамер. Женщина обреченно замирает. Девочка уже довольно тяжела для нее. Она никак не может удержать ее одной рукой. Крамер тяжело надвигается на нее с пулеметом в одной руке, с вещмешком в другой. Ребенок отчаянно цепляется за шею матери, сползая вниз. «На вот, возьми!» Крамер ставит пулемет на сошки и достает из вещмешка трехдневную упаковку сухпая. «Чего уставилась? Поставь ребенка-то, дура, уронишь!» Он сует сухпай в ее сумку, сразу ставшую похожей на обожравшуюся жабу из упаковочного полиэтилена. «Иди, чего встала!» — прикрикивает Крамер на онемевшую женщину. Та очухивается, от оцепенения исчезает, волоча дочь за руку. Под взглядами отделения Крамер усаживается на место, вытягивает ноги и закрывает глаза. «А сам теперь чего жрать будешь?» — интересуется Калина. Крамер молчит. «Я роюсь в вещмешке, достаю свой сухпай, отламываю суточный паек, кидаю на колени Крамеру. Держи, Крам!» Трак присоединяется ко мне, и Паркер, и Мышь, и Кол. «Вы чего, поохренели все?» – недоумевает Крамер, глядя на кучу жертвы рядом с собой. «Я этот сухпай у старшины зажилил. Мы дружно хохочем. Над пустой замусоренной улицей наш смех звучит жутковато. Люди через улицу опасливо косятся на наш гогот. Калина, ко мне!» – приказываю я. «Здесь, Садж!» «Я тебе не Садж, я тебе сэр рядовой!» «Так точно, сэр! Виноват, сэр!» – вытягивается Калина. «Ты базар фильтруй, морпех!» – говорю я. «Мы, может, к завтраку положим тут всех к херам. Но только как приказ выйдет. А пока чахни в тряпочку и рот без команды не открывай. Пока я тебе вентиляции в пасти не добавил. Понял? Иди нгаву смени. Две смены стоишь». «Есть, сэр!» Скуластая рожа Калины, как подрумяненный пирог. Скулы горят пятнами гневного румянца.